Глава 39. «Ты в программе». «Что?» — меня разбудил телефонный звонок. На этот раз Жуа. Я растянулась на маминой кровати, куда рухнула после поездки к Брандо. Смотрю на часы. 5 часов назад. «Ты в программе его еженедельного радиошоу», — нетерпеливо повторяет Жуа. «Буба Ганс хочет в последний раз прокатиться с Лизи и дать пинка под твою астрономическую задницу». Это прямая цитата. Что именно ты ему сказала? Только то, что просила ты. Анонимный абонент назовет имя похитителя в прямом эфире. Я сказала, что чем меньше он будет знать, тем лучше. И он купился. После того, как я прокрутила ему запись анонимного звонка на горячую линию, я заплатила Артуру, бездомному, который околачивается рядом с моим кафе, чтобы он сделал этот звонок. Буба Ганс заявил, что ценил меня недостаточно, что скучал по мне. Мы с ним как семейная пара в ситуации домашнего насилия. «Зря я тебя попросила. А что, если он следит за тобой? Если кто-то подслушал, как ты делаешь запись? Что, если он догадался, кто ты такая, и теперь думает, что ему нечего терять? А похоже, он всегда так думает». «Послушай, Жуа», — говорю я с нажимом, — «я не знаю имени похитителя. Моя цель — заставить его совершить ошибку и выдать себя. Тебе придется покинуть офис, как только начнется шоу». «4. Мой промо-твит уже набрал 10 012 лайков. Уже 10 013. 10 014. Пока я говорю, количество просмотров увеличивается. Набери номер без 10-4. Ты будешь первой дозвонившейся». Меня не покидает тревожная мысль, которую мы с Жуа и Элис усердно гнали от себя последнее время. Что, если похищение организовали их собственные родители? Если в дело Лизи вовлечены только члены ее семьи? На этот раз Жуа отключается первой. Я не могу дозвониться в тюрьму битых 2 часа. К тому времени моя ярость и разочарование в Нике доходят до предела. Жуа отправила 32 твита с сообщением, что в сегодняшнем шоу Бубы Ганза будет раскрыта личность похитителя Лизи Соломон. В последний раз, когда я просматривала ленту, количество ретвитов составляло 60 482. CNN и Fox подхватили новость. Я чувствую себя капитаном корабля-самоубийц, который несется прямо на айсберг. Я не здороваюсь, когда Ники отвечает на звонок, потому что это пустая трата времени, а Ники долго тратила мое время впустую. «Почему ты не сказала мне, что твой муж Маркус — не настоящий отец Лизи?» — налетаю на нее я. «Черт возьми, о чем ты говоришь?» «Прекрати мне врать! Просто прекрати врать!» «Ты должна проявлять ко мне хоть немного уважения. Я всю свою карьеру доказывала, что заключенные тоже люди». Я делаю глубокий вдох. Что-то я сомневаюсь. «Хорошо. Со всем уважением я спрашиваю тебя, почему, черт подери, ты не сказала мне, что трахалась с Бубой Ганзом, а через 9 месяцев ни с того ни с сего на свет появилась Лизи?» «Я совершила большую ошибку, когда с тобой связалась. Ты такая же, как все они. Выдумываешь причины, почему я должна помереть в этой тюряге». Верится с трудом, но, похоже, Ники искренне оскорблена. «Значит, ты уверена, что Лизи — дочь Маркуса, твоего мужа?» Мой тон едва ли смягчился. «У тебя плохо со слухом?» «Буба Ганс никогда тебя не насиловал, не был донором спермы, и ты никогда с ним не спала?» Молчание. «Этого я не говорила». «Какая именно часть моего утверждения ложная?» «Послушай, однажды, в память о старых временах, мы переспали. Мы с Бобом. Для меня он был Бобом. Время от времени встречались в колледже, а потом оказались здесь. 2 аутсайдера. Похоже, наша встреча была предрешена. Я была в суде по делу. Он свидетельствовал на процессе. К Какая-то ресторанная сеть, где готовят сама, подала иск в причинении ущерба из-за его заявления, что если люди будут есть самов геев, то сами станут геями. Мы пообедали, затем последовало продолжение. Я точно помню, что он был в презервативе, и он хотел, чтобы я видела, что он носит большой калибр, и чтобы не проговорилось, что он учился в университете Южной Калифорнии. Я чувствую, как моя уверенность начинает сдуваться, потому что такого не придумаешь. Я позвонила ему несколько месяцев назад. Она запинается. Попросила по старой дружбе заняться моим делом и доказать мою невиновность. Не знаю, чему я удивляюсь. И как прошло? Не очень. Он сказал, что, возможно, займется моим делом, если решит, что я невиновна. Я ответила, что, возможно, займусь тем, что расскажу всему свету, что он мошенник, когда смогу. Он говорил такие вещи. Я не хочу этого повторять. Скажем так, что если я открою рот, он сделает из меня детоубийцу номер один, которую будут иметь все, кому не лень. И тогда он поднял тему Лизи в своей программе. Я знала, что он старается не ради меня. «А что, если я скажу, что есть доказательства, основанные на тесте ДНК, что Буба Ганс — отец твоей дочери?» Мне приходит в голову, и не впервые, что доказательства я так и не видела. Молчание. Что-то подсчитывает. Или изобретает новую ложь. «Это убьет Маркуса!» Ее вопль прорезает телефонную линию. «Все это время он был рядом, отказался давать против меня показания, простил за то, что я впутала в нашу жизнь челнока. Он навещает меня каждый вторник, переводит деньги на мой счет в тюремном магазине, чтобы я могла подкупить здесь каждую мерзкую сучку. Он даже научил меня медитировать, и он верит, что я невиновна, по-настоящему верит, и он любил Лизи». Ее голос срывается из-за мужчины, которому она изменяла бесчетное число раз. Женщины не должны таким изменять, но именно это они делают снова и снова. «По-твоему, Маркус не знает? И Буба Ганс не знает?» «Откуда им знать?» — всхлипывает она. «Я сама только что узнала от тебя. Ты нашла ее? Поэтому ты знаешь про ДНК?» «Ты нашла кости Лизи?»